свой, мама, неужели не узнала своего любимого сынка? В юности меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. И старушка горько зарыдала, принялась сыночка целовать. Ах, какая мама не мечтала своего сыночка увидать. Ах, какая мама не мечтала своего сыночка увидать. Что тебя зарыли за печерой быстрою рекой. И тогда сердечко родной мамы обливалось горькою слезой. Не был, мама, я зарыт землею, почему же верила ты? В тюрьмах, лагерях, далеких шахтах много мама горя пережил. В тюрьмах, лагерях, далеких шахтах много мама горя пережил. Пролетели годы молодые, как отпевший песню соловей. Стали наши головы седые, ох, как жалко юности моей. Наливай мне, мама, больше водки, водкою залью печаль свою. И при встрече что-нибудь исполню, и при встрече что-нибудь спою. Что-нибудь исполню, и при встрече что-нибудь спою.